Глава 32. Вася. Тело парит в невесомой прохладе. Зажмуриваюсь и откидываю голову на его плечо. Горячие губы шепчут на ухо что-то нежное. Не могу поверить, что Влад и правда может быть таким. Нежным, ласковым и даже милым. Безумие. Это сплошное безумие. Он двигает пальцами между ног, а я не могу сдержать стоны. Рядом никого. Ни одного человека, только я и он. Маньяк, сводный брат, препод из универа, мой первый мужчина. Не слишком ли много ролей для одного человека? Да, Шумовского стало слишком много в моей жизни. Он заполонил собой все мысли, все свободное пространство. Пытаюсь концентрироваться на своей ненависти к нему. Честно пытаюсь. Хочу вспомнить боль и унижение, которые испытала там, в клубе. Но отчего-то на ум приходят совсем другие воспоминания. Его ласки на кровати в доме его отца, нежные объятия в номере отеля и то, как сладко мы спали вместе сегодня ночью. Почему же сейчас, когда он трогает меня, я не могу думать ни о чем другом? Его пальцы порхают по моим складкам, раздвигают их, проникаю чуть глубже, действуют решительно, но не требовательно, создают иллюзию того, что в любой момент я могу отказаться, отстраниться и прекратить все это. Вот только прекращать эти ласки моему сумасшедшему телу совсем не хочется. «Вася, детка, я так хочу тебя!» — хрипло шепчет он, вдавливая уже твердый член мне в попку. «В этот раз все будет иначе!» «Я все исправлю. Тебе будет хорошо». Тихо стану. Его губы торопливо целуют мою шею. Он хочет заставить меня думать, что в этот раз я сама контролирую ситуацию. Вот только его ладонь, крепко сжимающая низ моего живота, ладонь, что прижимает трепещущее тело к его торсу, не дает особых вариантов. Я не совсем уверена, что если сейчас начну сопротивляться, то он отпустит. И проверять мне это совсем не хочется. Мне нравится верить в сладкий обман. Нравится думать, что Влад может быть другим. Просто забудь о том, что было раньше. Его язык ласкает чувствительное место за ухом. Давай создадим новые воспоминания. Он продолжает массировать клитор, который отвечает на томительно медленные движения мощной пульсацией. Влад двигает в сторону трусики и утыкается головкой горячего члена между ног. Двигает им по бедрам, разводит в стороны ягодицы. Внизу становится жарко и скользко. Закусываю губы, продолжая тихо стонать. Ужасное напряжение, сковывающее тело с того самого момента, как я обвила его шею сегодня ночью, желает выплеснуться наружу. Знаю, что, скорее всего, не прощу себя за эту слабость, но ничего не могу с собой поделать. Просто сдаюсь под напором его желания. Просто отступаю, давая этому наглому мужчине то, что он хочет. И с удивлением понимаю, что того же самого хочу и я сама. Губы сохнут от частого дыхания, а движения наших тел по воде полукругом расходится мелкая рябь. Влад медленно отходит все дальше к берегу, увлекая меня за собой. Теперь его плечи возвышаются над водой, а кончики моих пальцев достают до песчаного дна. Влад захватывает грудь и приподнимает ее, сдавливает полушарие и дразнит сосок. Каждое его движение отзывается все новыми волнами запретного удовольствия. Его пальцы сильнее отодвигают в сторону полоску трусиков, и я чувствую, как в дырочку упирается его твердая плоть. Дыхание сбивается. Несмотря на дурман возбуждения, во мне все же поднимает голову тревога. Что если мне снова будет больно? «Подожди, Влад, стой!» Сбивчиво шепчу, пока сердце ошалело бухает под ребрами. «Тихо, тихо, мышка, не бойся!» Он двигает бедрами очень медленно, миллиметр за миллиметром, растягивая дырочку головкой члена. Затаив дыхание, ожидая худшего, но... Боль так и не наступает. Вместо нее низ живота пронзает томительный спазм и... острый ток удовольствия. Нервно выдыхаю и немного расслабляюсь, расставляя ноги чуть шире. Влад хватает низ моего живота и двигает его на себя, одновременно вдавливаясь бедрами. Зажмуриваюсь от невероятного чувства наполненности, хватая ртом воздух, пытаясь восстановить дыхание. Внутри все сжимается и пульсирует. Чувствую, как нежные внутренние стенки плотно обхватывают его член. Внезапно Влад подхватывает меня под колени, заставляя прижать их к груди, и снова бьется внутрь. В этот раз толчок получается куда резче и ощутимее. С губ срывается громкий стон. «Все хорошо?» — рвано выдыхает он. Но я не могу ответить ничего связанного. Киваю, чувствуя, как влажные волосы липнут к лицу, и полностью отдаюсь на волю мужчины. «В тебе так узко, детка!» — шепчет Влад. «Ты просто космос! Такая сочная, такая горячая! Сейчас я трахну твою дырочку как следует!» Его пошлые словечки еще сильнее распаляют меня, добавляя остроты. Его член пронзает лона, натягивает, с каждым резким движением проникая все глубже и глубже. По телу прокатывается ток, вышибая из головы абсолютно все мысли. Неконтролируемые импульсы терзают тело, быстрые толчки выбивают изо рта хриплые стоны. Теряясь в ощущениях, пью пряную остроту его проникновений, смешиваюсь с ней и растворяюсь, принимая его полностью до конца, разрешая ему сделать себя сосудом для его желания. Прохлада пруда становится кипятком, мое тело пылает от нестерпимого жара, который распирает изнутри. Кульминация приходит неожиданно. Мы замираем на секунду, а потом, будто невидимый крюк, подхватывает меня за живот. Ведомая им, я подаюсь вперед и выплескиваюсь в окружающий мир своим громким стоном и неконтролируемой дрожью. Каждая клеточка тела бунтует, заставляя меня дергаться и впиваться ногтями в широкую мужскую ладонь. Влад выходит из меня в последний момент и быстро двигается между полушарий попки, орошая их горячим семенем. Мы стонем и хватаемся друг за друга, словно сцепленные в непогоду корабли бьемся бортами. Потом Влад слегка ослабляет объятия и поворачивает меня к себе, прижимая до груди и гладит по волосам. Странное чувство сдавливает грудь. Мне хочется плакать и одновременно смеяться. Я чувствую гнет эмоций и одновременно освобождение от них. Закрываю глаза, прижимаюсь к нему и боюсь посмотреть в его лицо, потому что не знаю, что будет дальше, потому что внезапно понимаю, что я только что натворила».